По нему под звуки свадебного марша и должна будет пройти к алтарю пара. Впереди Кевин со своим шафером. За ними Линда под руку со своим папашей-тряпкой. Банкет должен был состояться тут же на лужайке. Денег на угощение большой Билл не пожалел. На столиках высились пирамиды хрустальных бокалов. Было закуплено целое море шампанского, самых дорогих и знаменитых марок. Билл не хотел опозориться перед высокопоставленными гостями. Из Сиэтла самолетом были доставлены омары, крабы и устрицы во льду. Для тех, кто предпочитал напитки покрепче шампанского, стояли графины с дорогим французским коньяком. В ночь накануне свадьбы, сбившийся с ног от всех хлопот большой Билл, забрался в свою постель под балдахином, но долго не мог уснуть. Все вроде бы в порядке, но его беспокоил сын. Мальчишка снова напился, а потому утром ему придется не меньше часа простоять под душем, чтобы выглядеть пристойно. Гости будут веселиться и пировать, а молодожены отправятся в медовый месяц на личный остров Бреддоков на Багамах. Для развлечения гостей Большой Билл решил провести родео в стиле Дикого Запада. Его участники, как и целый штат прислуги, поваров, барменов и официантов, тоже были наняты. Только охрана была из своих постоянных людей. Страшно озабоченный собственной безопасностью, Билл держал в имении армию охранников. Не считая 3-4 личных телохранителей, которые безотлучно находились при хозяине, остальные работали ковбоями на ранчо. Но все прекрасно владели огнестрельным оружием, имели боевой опыт и подчинялись каждому его приказу, ну и платили им соответственно. В день свадьбы все эти 30 человек должны были держаться возле дома. Двое охраняли въезд у главных ворот. Личные телохранители под началом бывшего зеленого берета будут рядом с ним. Остальным придется исполнять роли барменов и официантов. Все утро целый поток роскошных лимузинов доставлял гостей из аэропорта в Биллингзе. Машины подкатывали к воротам, каждую из них проверяли и пропускали дальше. Крейг наблюдал за всем этим из своего укрытия. В начале первого прибыл священник, сразу за ним музыканты. Еще одна колонна, состоявшая из фургонов и всадников, участников родео, попадала на территорию имения через другие ворота. Гости их пока что не видели. Ровно в час музыканты принялись настраивать инструменты. Заслышав эти звуки, Крейг вскочил в седло. Он выехал в прерии и двинулся по периметру белой изгороди. Сторожевая будка скрылась из виду. Потом он пришпорил Росбат, и та, перейдя из рыси в галоп, плавно перелетела через изгородь. И скаут оказался на огромном выгуле для лошадей примерно в четверти мили от амбаров. Стадо длиннорогих молодых волов мирно пощипывало травку. В дальнем конце поля Крейг заметил ворота, проехал через них и оказался возле амбаров и прочих хозяйственных строений. Двор был вымощен булыжником. И тут его остановили двое конных охранников. «Ты, должно быть, из артистов?» Крейг кивнул. «Так тебе не сюда. Езжай вон туда. Там собираются все ваши». Крейг поскакал по аллее в указанном направлении, потом обернулся, увидел, что охранников нет, и повернул обратно. Ехал он на звуки музыки. Мелодия свадебного марша была ему неизвестна. У алтаря уже стоял Кевин Бреддок вместе со своим шафером. На женихе красовался безупречно пошитый белый фрак, узкоплечий, но широкий в талии и бедрах. Он был дюймов на 8 ниже отца и весил фунтов на 50 меньше. Прыщики на щеках, от которых никак не удавалось избавиться, были искусно припудрены пуховкой матери. Миссис Пикет и чета Бреддок сидели в первом ряду, разделенные проходом. И вот появилась Линда Пикет под руку с отцом. Она была божественно хороша в белом шелковом платье от Баленсиага, доставленном прямо из Парижа. Вот только личико бледное и печальное, глаза отсутствующие, на губах ни тени улыбки. Тысяча голов дружно повернулись, чтобы полюбоваться невестой, идущей по проходу к алтарю. Толпы официантов и официанток тоже застыли и наблюдали стоя. За их спинами показался одинокий всадник. Майкл Пикет подвел дочь к жениху и уселся рядом с женой. Она приложила глазам кружевной платочек. Священник поднял глаза. «Дорогие возлюбленные дети мои, мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями тому, как этот мужчина и эта женщина сочетаются священными узами брака», — начал он, и музыка тут же смолкла. Если он и видел всадника, застывшего ярдах в 50 от него в проходе, то не подал виду. Официанты расступились, пропустив лошадь вперед еще на несколько шагов. Даже дюжина охранников, стоявших по периметру лужайки, не обратили на всадника внимания. Они пялились на жениха с невестой. Священник меж тем продолжал: «Эти двое, представшие перед алтарем, сейчас соединятся в священном...»